Глава 35. «Теперь все сходится», — сказал Минхо. Томас стоял рядом с ним на самом краю обрыва и глядел в серую пустоту пропасти, не видя вообще ничего, за что можно было бы зацепиться глазом. Ни слева, ни справа, ни сверху, ни внизу или прямо впереди. Лишь пустота вокруг. «Что сходится?» — спросил Томас. «Это уже три раза повторилось, и, думаю, неспроста». «Ну да». Томас понял, к чему клонит Минхо, но ждал, пока тот объяснит все сам. «Тот дохлый гривер, которого я обнаружил в первый раз, скрылся в этом направлении. Мы так и не видели, чтобы он вернулся или, наоборот, двинул вглубь лабиринта. А потом еще те четыре твари, которых мы обдурили и отправили полетать». «Обдурили?» — переспросил Томас. «Кто кого еще обдурил?» Минхо задумчиво посмотрел на него. «Хм, как бы то ни было, теперь еще этот». Он махнул рукой в пропасть. «Я уверен, что гриверы покидают лабиринт этим путем. Кажется полным бредом, но ведь и солнце просто так не потухнет». «Если они могут уходить этим путем, добавил Томас, развивая мысль куратора, «значит, и у нас получится». «Опять ты со своими самоубийственными идеями», — засмеялся Минхо. «Видать, очень соскучился по гриверам. Думаешь, в их логове тебя сэндвичами накормят?» Томас поник, чувствуя, как угасает надежда. «А есть предложение лучше?» «Не все сразу, Шнурок. Давай-ка для начала насобираем камней и проверим, что да как. Сдается мне, где-то тут есть скрытый выход». Они подобрали с земли все лежащие поблизости булыжники, но их показалось недостаточно, и тогда ребята принялись отламывать куски каменных блоков из трещин в стене. Собрав внушительную горку камней, они перетащили ее к самому краю обрыва и сели, свесив ноги через край. Томас заглянул вниз, но кроме серой, отвесно уходящей вниз стены, ничего не увидел. Минхо достал блокнот с карандашом и положил на землю. «Надо все тщательно записать. Какая-то оптическая иллюзия мешает нам увидеть выход. Ты тоже не зевай. Смотри в оба и запоминай все, что увидишь. Не хочу один отвечать за возможный промах Шанка, который решится сигануть вниз первым». «Думаю, этим Шанком обязан стать куратор бегунов», — попытался пошутить Томас, отгоняя страх. От мысли, что они находятся в непосредственной близости от места, откуда в любую секунду могут выскочить гриверы, бросало в жар. «Не волнуйся, мы предварительно обвяжем тебя веревкой покрепче». «А это мысль». Минхо взял камень из кучи. «Ладно, будем кидать по очереди, то дальше, то ближе, как бы вычерчивая камнями змейку. Если какой-то волшебный выход и вправду существует, надеюсь, наша затея сработает». Томас взял камень и, прицелившись, бросил его влево, прямо туда, где стена коридора резко обрывалась ничем. Острый обломок полетел вниз и продолжал лететь, пока не скрылся в серой пустоте. Теперь настала очередь Минхо. Он бросил камешек примерно на фут дальше того места, в которое метил Томас. Осколок полетел дальше. Потом снова кидал Томас, целясь еще на фут дальше. Потом опять Минхо. Оба камня исчезли в бездне. Бегуны продолжали бросать до тех пор, пока не прочертили воображаемую линию длиной не меньше дюжины футов от края обрыва. Затем они сместились правее, проводя невидимую линию уже в направлении лабиринта. Все камни беспрепятственно падали вниз. Еще две линии от края обрыва и в обратном направлении. Булыжники снова скрылись в пропасти. Они проделывали операцию вновь и вновь, бросая обломки на такое расстояние, которое человек или гривер был способен одолеть в прыжке. Томас внимательно провожал взглядом каждый брошенный в бездну камень, но со всяким новым броском в нем все сильнее крепло разочарование. В какой-то момент он и вовсе начал считать всю затею абсурдной. Бегуны уже проверили всю левую часть пропасти, истратив добрую половину припасенных снарядов, но так и не заметили ничего необычного. Как он мог поверить в существование скрытого выхода? Томас мысленно обругал себя за наивность. И тут произошло невероятное. Камень, брошенный Минхо, пропал. Большой обломок стены, извлеченный ими из трещины, полетел вперед, почти в центр пропасти. Начал падать к земле, а потом вдруг исчез, словно канул в воду. Бесследно пропал, пролетев лишь какую-то секунду. Томас потерял дар речи. Такого странного зрелища он еще не видел. «Как мы могли этого не заметить?» — воскликнул Минхо. «И раньше ведь бросали с обрыва всякое барахло, но никогда не видели, чтобы что-то вот так исчезало. Ни разу!» У Томаса пересохло в горле. Он кашлянул. «Давай-ка еще раз попробуем. Вдруг мы оба моргнули?» Минхо повторил эксперимент, бросив камень в ту же самую точку. Тот снова внезапно исчез, словно растворился в пространстве. «Наверное, в прошлый раз вы невнимательно смотрели», — предположил Томас. «Когда не ожидаешь, что что-то может произойти на самом деле, ты не присматриваешься особо, потому оно и ускользает». Они продолжали бросать оставшиеся камни с обрыва, дюйм за дюймом удаляясь в стороны от той точки, где исчез первый обломок. К немалому удивлению Томаса, площадь участка, в котором пропадали предметы, не превышала нескольких футов. «Неудивительно, что мы не замечали его», — сказал Минхо, лихорадочно зарисовывая в блокноте невидимое отверстие и делая пометки о его размерах. «Довольно маленький проход». «Гриверы едва протискиваются в такую дыру». Томас не сводил глаз с участка в небе, где находился невидимый портал, пытаясь впечатать в память точное местоположение прохода и расстояние до него. «Когда они вылезают, то, наверное, балансируют на краю дыры, а потом прыгают через пропасть прямо на край обрыва. Тут довольно близко. Даже я смог бы прыгнуть на такое расстояние. А они тем более». Минхо завершил набросок и поглядел на загадочную прореху в небе. «Как такое возможно, чувак? Что мы вообще перед собой видим?» «Как ты и говорил, тут нет никакого волшебства. Всего лишь результат работы того самого механизма, который сделал небо серым. Выход скрыт чем-то вроде оптической иллюзии или голограммы. Все в этом месте наизнанку». «И чертовски круто», — вынужден был признать Томас. «Хотелось бы ему понять, какие высокие технологии стоят за всеми странностями, которые тут творятся». «Ага, что наизнанку, то наизнанку. Пойдем». Минхо с кряхтением встал и закинул рюкзак на спину. «Надо обижать как можно больше коридоров. Может, на этом чудеса не закончатся и проявится еще что-нибудь необычное. Вечером расскажем обо всем Ньюту Салби. Не представляю, как это можно использовать, но, по крайней мере, теперь мы знаем, куда уходят проклятые гриверы». «И, вероятно, откуда приходят», — добавил Томас, бросив последний взгляд на невидимый портал. «Из норы гриверов». «Ага, вполне ничего себе название. Не хуже остальных. Надо идти». Томас продолжал смотреть с обрыва, ожидая, пока Минхо первым двинется с места. Но его товарищ, очевидно, был поражен открытием не меньше. Несколько минут они простояли в полном молчании, пока Минхо не развернулся и не побежал прочь, не говоря ни слова. Томас нехотя последовал за ним, и вскоре они скрылись в сером сумраке лабиринта. В коридорах ребята не обнаружили ничего необычного. Все те же каменные стены и плющ. Томас сделал метки из срезанных стеблей и записи в блокноте. Ему трудно было заметить все изменения, произошедшие по сравнению с предыдущим днем. Однако Минхо без раздумий указывал на стены, которые за ночь успели переместиться. Когда они достигли последнего тупика и пришло время возвращаться домой, у Томаса возникло непреодолимое желание плюнуть на все и остаться в лабиринте, чтобы посмотреть, что произойдет ночью. Минхо, видимо, уловил перемену в настроении товарища. «Еще рано, чувак, еще рано», — сказал он Томасу, положив ему руку на плечо. И они вернулись назад. В Глэйде царило уныние. И неудивительно, любой захандрит, когда все вокруг окрашено в мрачные серые тона. Свет оставался таким же тусклым, как и утром, и Томас невольно задался вопросом, изменится ли освещение после заката. Когда они вошли в западные ворота, Минхо направился прямиком к картохранилищу, чем очень удивил Томаса. Он-то был уверен, что в сложившейся ситуации это самое последнее, что им стоило делать. «Тебе разве не хочется поскорее рассказать Ньюту и Алби про нору гриверов?» «Мы все еще бегуны, и у нас все еще есть обязанности», — ответил Минхо. Томас побрел за ним к тяжелой стальной двери бетонного бункера. Куратор посмотрел на него и вымученно улыбнулся. «Не волнуйся, у нас останется время поговорить с ними. Долго мы тут рассиживаться не будем». Войдя в картохранилище, они застали там и других бегунов. Кто-то прохаживался по комнате, кто-то, склонившись над столом, чертил карты. Однако никто не проронил ни слова, словно запас предположений о том, что случилось с небом, был исчерпан. Царившая тут атмосфера безысходности была настолько вязкой, что Томасу показалось, будто он тонет в ней, как в трясине. Юноша понимал, что должен испытывать те же чувства, но был слишком взбудоражен. Ему не терпелось увидеть реакцию Ньюта и Алби на новость об обрыве. Томас сел за стол и, используя собственную память и пометки в блокноте, начал рисовать карту. Минхо все время сидел рядом и давал подсказки. Вроде «Думаю, проход заканчивается не там, а здесь. Соблюдай пропорции» и «Дорисуй ты линии ровнее, Шанг». Куратор раздражал его своей дотошностью, однако здорово помог, поэтому уже спустя минут 15 Том смог оценить конечный результат работы — свою первую карту. Он страшно гордился собой. Она ничем не отличалась от всех остальных виденных им карт. «Недурно», — похвалил его Минхо. «Во всяком случае, для новичка». Минхо встал, подошел к ящику с картами первого сектора и откинул крышку. Опустившись на колени перед ящиком, Томас извлек из нее вчерашнюю карту и положил рядом со своим творением. «И что теперь делать?» — спросил он. «Надо сравнить конфигурации сектора. Правда, сравнивать изменения за 2 дня толку мало. Чтобы найти какие-то закономерности, нужны результаты за несколько недель. Неблагодарный труд, но я уверен, что-то тут спрятано. Что-то, что нам поможет. Просто пока мы этого не видим. Как я сказал, мы в дерьме». Томас почувствовал, что глубоко в мозгу что-то зашевелилось. То же самое он испытал, когда попал в картохранилище первый раз. Перемещающиеся стены лабиринта, конфигурация. Все эти прямые линии. Может, за ними скрываются вовсе и не карты как таковые, а нечто совсем иное? Может, они на что-то указывают? Томас не мог отделаться от чувства, что он не замечает очевидного, а ключ к разгадке лежит на поверхности. Минхо хлопнул его по плечу. «После ужина и разговора с Ньютом и Алби сможешь вернуться сюда и дальше сравнивать карты, сколько влезет. Пойдем». Томас сложил листы в ящик и захлопнул крышку, злясь на себя за собственную беспомощность. Мысль, что стоит лишь протянуть руку, и он получит ответ, не давала покоя, словно заноза, засевшая глубоко в мозгу. Двигающиеся стены, прямые линии, конфигурации. Ответ где-то рядом. «Хорошо, как скажешь». Едва они вышли из картохранилища, с лязгом захлопнув за собой массивную дверь, как к ним подошли Ньют и Алби, оба явно чем-то обеспокоенные. Возбуждение Томаса вмиг сменилось тревогой. «Привет», — сказал Минхо. «Мы как раз...» «Давай без лишней болтовни», — оборвал его Алби на полуслове. «Нет времени. Что-нибудь нашли?» Минхо нахмурился. «И я рад тебя видеть. Ну да, нашли кое-что интересное». Вопреки ожиданиям Томаса, Алби, видимо, расстроился еще сильнее. «Чёртово место начинает рассыпаться, как карточный домик». Он бросил на Томаса неприязненный взгляд, словно винил в происходящем именно новичка. «Какая муха его укусила!» — подумал Томас, чувствуя, как в нем закипает злость. «Они весь день мотались по лабиринту, как проклятые, и что получают в качестве благодарности?» «О чем ты?» — спросил Минхо. «Еще что-нибудь стряслось?» Ответил Ньют, сопроводив слова кивком в сторону ящика. «Сегодня долбанный ящик не пришел. Приходил каждую неделю в течение 2 лет, в один и тот же день, в один и тот же час. И на тебе!» Все 4 посмотрели на металлические створки. Томасу даже показалось, будто над ними нависает тень, еще более мрачная, чем тусклый серый свет, окутавший Глейд. «Да, блин. А теперь нам точно каюк», — пробормотал Минхо. Томас понял, что их положение действительно становится бедственным. «Солнца для растений нет», — произнес Ньют. «Снабжение тоже. Я бы сказал, мы по уши в дерьме». Алби стоял, скрестив руки на груди, и продолжал задумчиво смотреть на люк, словно пытаясь раскрыть его створки силой мысли. «Так вот», — сказал Минхо. «Как я уже говорил, мы обнаружили кое-что странное». Ньют вопросительно поднял брови. «Что?» Минхо подробно описал их с Томасом приключения, начав с Гривера, за которым они проследили, и закончив результатами эксперимента с бросанием камней с обрыва. «Наверное, это ведет туда, где, ну, что ли, живут Гриверы», — подытожил он. «В нору Гриверов», — ввернул Томас. Все 3 одарили его раздраженными взглядами, словно он вообще не имел права высказываться. Впервые такое обращение почти не покоробило Томаса. «Блин, хочу поглядеть на нее собственными глазами», — пробормотал Ньют. И добавил. «С трудом верится». Томас был полностью с ним согласен. «Даже не знаю, что можно сделать», — сказал Минхо. «Может, получится как-то перегородить коридор?» «Дохлый номер», — ответил Ньют. «Проклятые твари умеют ползать по стенам, забыл, что ли? Что бы мы там ни построили, это их не остановит». Разговор внезапно прервался. Возле Холмстеда возник какой-то переполох. Несколько глейдеров у входа в дом что-то бурно обсуждали, пытаясь перекричать друг друга. Среди них находился и Чак. Как только он заметил Томаса, немедленно бросился к нему. Мальчишка пребывал в состоянии сильнейшего возбуждения, и Томас мысленно приготовился к очередным неприятным неожиданностям. «Что происходит?» — спросил Ньют. «Она очнулась!» — крикнул Чак. «Девчонка очнулась!» Внутри у Томаса все оборвалось. Он прислонился к бетонной стене картохранилища. Девушка пришла в себя. Та самая девушка, чей голос он слышал в своем мозгу. Ему захотелось убежать, прежде чем это снова произойдет, прежде чем она с ним мысленно заговорит. Слишком поздно. «Том, я здесь никого не знаю. Забери меня, все меркнет. Я начинаю забывать все, кроме тебя. Я должна рассказать тебе правду, но память уходит». Он не мог понять, как это у нее получается, как она может телепатически говорить с ним. Тереза замолчала, затем добавила что-то совсем странное. «Лабиринт — это код. Том, лабиринт — это код».